Про Бабу-Ягу. Я сижу на обрыве. Черная стена шифера падает в глубину. Там, в ливне, шумят потоки. Вид отсюда на весь уголок внизу. Там, вдоль пустынного пляжа, уныло маячат дачки, создававшиеся любовно, упорным трудом всей жизни. Тихий уют на старость. Там весь профессорский уголок с лилейными садами, где сажались и холились милые розы, привитые собственной рукой, где кипарисами отмечались этапы жизни, где мысль покоряла камень. Где вы теперь, почтенные созидатели, профессора, доктора, доценты, насельники дикого побережья земли татарской, близорукие и наивные, говорившие вы камням, кормильцы плутов-садовников, покорно платившие по счетам мошенников всех сортов, занятые прохождением Венеры через диск Солнца, сторонники витализма и механизма, знатоки порфиритов и диоритов, продумыватели гипотез, скрыватели мировой тайны. Продумали вы свои дачки и виноградники. Без вас решены все тайны. Ваши дворники волокут на базар письменные столы и кресла, кровати и умывальники. Книги ваши забрал хромой архитектор, а садовники ободрали ваши складные стулья и нашили себе штанов из парусины. Плюнули в кулаки, махом одним сволокли рай на землю. Где вы теперь? Рассеянные мечтатели. Бежали зрячие, под землю ушли слепые, читают что-то за воблу, табак и полфунта соли, уставшие. Дачки, дачки. И стой вон серый, с черепичной крышей. Взяли семерых моряков-офицеров доверчивых. Угнали за горы и... выслали на север. А в этой белой и тихой за кипарисами милый старичок жил, отставной казначей какой-то. Любил посидеть у моря, бычков ловить. Пятилетняя внучка камушки ему приносила. А вот сердолик, дедя. Ну, какой это сердолик? Нет, не сердолик это, а шпат. Спать. А какой сердолик, дедя? Такой. Прозрачный, как твои глазки. А сейчас мы бычка изловим. Вот и поищи сердолика. А вот и бычок-шельмец. Любил ранним утром, когда так хорошо дышать, пойти с травяной сумочкой на базар. За помидорчиками и огурчиками, за брынзой. Так и попался с сумочкой. Пришли люди с красными звездами, а он, чудак, за помидорчиками на базар идет, на синее море любуется, синий дымок пускает. «Стой, тебе говорят, глухой черт! Почему шинель серая, военная, погонная?» «А, да наши вы, голубчики, казначеем когда-то был. Чем занимаешься?» «Бычков ловлю. Да вот на базар иду». На пенсии я теперь. От Белого Креста пенсию получаю. Вольный теперь казак. С Дону казак. За нами. И взяли старичка с сумочкой. Увезли за горы. Сняли в подвале заношенную шинель казачью. Сняли бельишко рваное и в затылок. Плакала внучка в пустой дачке. Жалели ее люди. Некому теперь за помидорчиками ходить, бычков ловить. Чего же глупое плакать? За дело взяли. Не ходи за помидорчиками в шинели. Некуда глаза спрятать. Вон под костелью на виноградниках белый домик. До него версты три, но он виден отчетливо. За ним черные кипарисы. Какие оттуда виды, Море какое, какой там воздух. Там рано расцветают подснежники. Белый фарфор костельский. И виноград поспевает раньше. От горячего камня диорита. И фиалки цветут на целую неделю раньше. А какие там бывают утра? А сколько же там дроздов черных поет весною? И как там тихо? Никто не пройдет, не проедет за день. Вот где жить-то. Вчера ночью пришли туда, рожи в саже. Повернули женщин носами к стенке, не подымать крику. Только разве костель услышит? Последние забрали. Умирайте. А на прощание ударили прикладом. Помни. А этой ночью вон за той горкой подторкивает, трещит по лесистым холмам, катит, мчит. Автомобиль на Ялту? Пылит по невидимой дороге. В горы, в леса уходит. Автомобили еще остались, кого-то возят. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет? Я смыкаю глаза в истоме, дремотно. Сквозь слабость слышу. То наплывает, то замирает торканье. Грохот какой ужасный, словно падают горы. Или это кровью в ушах гудит, шумит водопадами в голове. С чего бы это? Кружится голова, вот-вот упадешь, сорвешься. А не страшно. Теперь ничего не страшно. Я опираюсь на кулаки, вглядываюсь к горам сквозь слабость. Зеленое в меня смотрит, в шумах дремучее. Погасает солнце, в глазах темнеет. Ночь какая упала. Весь бабуган заняла дремучая. Дремучие боры леса по горам, стена лесная. Это давние те леса. Их корни везде в земле. Я их вырубаю мукой. О, какие они дремовые! Холодом от них веет лесным подвалом. Грызть, продираться через них надо. Железным зубом. Шумит, гремит по горам, по черным лесам, дубам. Грохот какой гудящий! Валит, катит баба-яга в ступе своей железной. Пестом погоняет, помелом след заметает. Помелом железным. Это она шумит, сказка наша. Шумит, торкает по лесам, метет. Железной метлой метет. Гудит в моей голове черное слово, метлой железной. Откуда оно, это проклятое слово? Кто его вымолвил? Помести Крым железной метлой. Я до боли хочу понять, откуда это. Кто-то сказал недавно. Я срываю с себя одолевшую меня слабость, размыкаю глаза. Слепящее солнце стоит еще высоко над раскаленной стеной Кушкай. Зноем курятся горы. Катит автомобиль на Ялту. Да где же сказка? Вот она, сказка явь. Пора, наконец, привыкнуть. Я знаю, из-за тысячи верст по радио долетело приказ слова, на синее море пало. Помести Крым железной метлой в море. Метут. Катит, валит баба-яга по горам, по лесам, по долам. Железной метлой метет. Мчится автомобиль за Ялту. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет? Это они, я знаю. Спины у них широкие, как плита. Шеи бычачьи толще. Глаза тяжелые, как свинец, в кровяно-масляной пленке, сытые. Руки ласты могут плашмя убить. Но бывают и другой стати. Спины у них узкие, рыбьи спины. Шеи хрящевые жгут. Глазки востренькие, с буравчиком. Руки цапкие, хлестко и жилки, клещами давит. Катит автомобиль на Ялту, петлит петли. Кружатся горы, проглянет и уйдет море. Высматривают леса. Приглядывается солнце, помнит. Баба-яга в ступе своей несется, пестом погоняет, помелом след заметает. Солнце все сказки помнит. И добела раскаленная Кушкая плакат горный. Вписывает в себя. Время придет, прочтется.